Пролог. Всего одна жизнь. К моменту моей смерти мне исполнилось 53 года, и большую часть своей жизни я проработала обычной школьной учительницей. Ну, а потом случилось то, что случилось, и прошлое стало неактуальным. Но, пожалуй, начнем сначала. Я была обычной девочкой из славного города трех революций и одной блокады, из самой обычной семьи, жившей в самой обычной двушке на Ржевке. Я родилась во времена, когда небо было голубее, трава зеленее, и существовал великий и могучий СССР, и все, что меня окружало, казалось вечным и незыблемым. Такие дела. Мои родители работали в школе, и, когда встал вопрос, куда мне идти учиться после успешного получения аттестата, я подала документы в педагогический. Дело было, как я уже сказала, еще во времена СССР, на педагогов еще не смотрели, как на обслугу, да и учить мне всегда нравилось. Ну, да, умный любит учиться, а дурак – учить. С тех пор прошло немало времени. Я и универ успела закончить с красным дипломом, и замуж сходить два раза, и сына родить, и в школе отработать 25 лет. Да, такой срок за убийство дают. Нет, в моей жизни все складывалось относительно удачно. С первым мужем мы просто не сошлись характерами, оба были в браке не друг с другом, а с работой. Я – училка, он – мент, симпатична парочка. На семью как-то времени не оставалось, вот и разошлись, но остались друзьями. Костик, сынуля мой единственный, периодически навещал бабушек-дедушек, с отцом общался, но жить предпочитал со мной. Он у меня умный и самостоятельный с раннего детства, и жену нашел под стать себе. Хорошо они живут, внучку мне родили недавно. Жаль, что далеко, видимся редко. Костик у меня компьютерный гений, вот и нашел себе работу за океаном. Угу, аж в самой Силиконовой долине. Я за него рада, в гости летаю уже несколько лет, но жить там не хочу, хоть сынуля и зовет. Не люблю я Америку, не мое это. Со вторым мужем все было несколько драматичнее, ибо на меня соизволил положить глаз наш местный почти что олигарх. Уж не знаю, что он там во мне нашел, на красотку Барби с ногами от ушей и бюстом пятого размера я не была похожа даже отдаленно, правда, если приоденусь и накрашусь, то вполне себе ничего. Но он-то меня без макияжа видел. Знал, что у меня есть сын от предыдущего брака. И все равно замуж позвал. Я сопротивлялась почти год, но он меня настолько достал своими ухаживаниями, что я согласилась. Свадьба была богатая. Платье от Диора, обручальные кольца а-ля золотой бочонок и свадебное путешествие на Мальдивы. На Мальдивах мне понравилось. Все остальное – нет. После свадьбы я узнала все дурные стороны характера моего супруга. Нет, он не был жаден, дорогими подарками заваливал регулярно, но взамен требовал полного подчинения. И первое, что он от меня потребовал, уйти с работы. Дескать, не по статусу его жене у доски стоять и исторические события вбивать в головы тупых малолетних спиногрызов. Я отказалась, и не только потому, что люблю свою работу. Сама мысль о том, что я окажусь под полным контролем муженька, который будет в курсе даже того, какие трусы мне приспичило купить, вызывало у меня острое неприятие. Кстати, моего сына второй благоверный особо не строил, просто не замечал, хоть за это спасибо. Да и Костик не горел желанием с ним общаться, практически не вылезая от дедушки и бабушки и появляясь в шикарной квартире крайне редко. А я скучала, и пренебрежение сыном вынести не могла. А потом муж заявил, что Костика лучше отправить учиться за границу этак до совершеннолетия и что хорошую школу он оплатит, чтобы мой отпрыск, как он выразился, не путался под ногами. На это неприемлемое предложение я закусила у дела и понеслась с места в карьер. Скандал был жуткий. В итоге, не прожив и полгода со вторым мужем, я покинула его особняк, оставив все подарки и прихватив только то, от чего не могла отказаться, котенка британской породы по кличке Персик. Ну, и сынулю Костика, который был безумно рад, что мамина придурь с замужеством наконец-то закончилась. Следующие полгода я бегала по урокам, подрабатывая репетиторством, ибо муж, точнее, уже бывший муж, оскорбленный до глубины души моим гнусным поступком, разорвал со мной всякие отношения. В общем, не буду размазывать слезы и сопли, после развода мне пришлось трудно, и трудно было несколько лет. Мне помогали мои родители и, как ни странно, родители первого мужа, с которыми я умудрилась сохранить хорошие отношения. Да, было тяжело, но я справилась. Замуж я больше так и не вышла, хотя мужчины у меня были, что да, то да. Но на серьезные отношения я не решалась больше ни разу. Так и жила. Работа, дом, Костик, Персик, вымахавший в здоровенного котяру и откликавшийся уже только на сэр Персиваль. Прожил он удивительно долго для кота, целых 20 лет, и мирно упокоился в своем кошачьем раю. А Костик? Костик вырос, окончил университет, встретил хорошую девушку. И у него началась своя жизнь. Все правильно, хоть и грустно мне было, но жизнь есть жизнь, и сын не обязан до седых волос быть пристегнутым к моему подолу. А потом? Потом Костик уехал, и я осталась одна. Даже кота после смерти Персика не завела. И поняла, что работа уже не способна заменить мне всю остальную жизнь. Хотелось чего-то еще. Так я однажды и открыла для себя мир фанфикшна. Ну, да, смешно до одури. 50-летняя тетка подсела на фанфики. Сначала я читала только оригиналы, потом набрела на фанфики по Гарри Поттеру, и меня неожиданно затянуло. Нет, саму книгу я читала, но она показалась мне плоской, неглубокой, я была удивлена ее небывалой популярности. А вот фанфики. Нет, конечно, в этих сочинениях дилетантов было немало откровенного бреда, чтобы не сказать хуже, но интересного я тоже сумела отрыть довольно много. Авторы фанфиков с наслаждением разбивали логику мамы Ро в пух и перья. Они придумали бедняге Гарри сотню новых биографий, да и сюжеты попадались настолько лихо закрученные, что оторваться порой было невозможно. Очень скоро чтение этих невероятных историй стало одной из моих отдушин, пожалуй, самой главной отдушиной. Странно, правда. Причем более всего были интересны фанфики, в которых авторы устраивали личную жизнь Гаррика очень своеобразно, подсовывая ему в большие любови мужчин. Чаще всего Драко Малфоя и Северуса Снейпа, но встречались и другие варианты. Люциус, Фенрир, Рон, близняшки Уизли и даже, та-да-да-дам, сам темный лорд собственной персоной. Причем описания, процессы любви варьировались от вполне грамотных и читабельных до убогих до жути. Последние меня изрядно веселили или заставляли плеваться, в зависимости от настроения. Что же касается самого жуткого слова «слэш», ну, я всегда умела отличать фантазии от реальности и считала, что всяк вправе писать, как он слышит. И, как ни странно, слэшные фанфики нравились мне куда больше гитных, а уж канонический вариант вызывал просто скрежет зубовный. Ох, мама Ро, мама Ро, отдать умницу Гермиону рыжему придурку, а Гарри, его сестрице, которая в фильмах страшнее смертного греха. И она серьезно считала это счастливым финалом. Как я понимала тех, кто пытался этот канон переделать. А потом у меня возникла мысль написать что-то свое. Идеальный фанфик, который мог бы передать мой счастливый финал. Мой. Личный. Я его даже писать начала. Но закончить так и не успела. Все случилось неожиданно и было просто и банально. Зимним вечером я возвращалась с работы, было еще не слишком поздно, но уже темно, как и бывает зимой. Задержалась я на вечернем педсовете, а потом еще имела неприятную беседу с завучем по поводу консультации к ЕГЭ. А нервы наш дорогой Миккельянович умел мотать, как никто другой, и все с невозмутимым выражением лица и мягким прибалтийским акцентом. Правда, я тоже не пальцем деланная и на энергетический вампиризм уже давно не поддавалась. В общем, возвращалась я поздно, проголодалась, вспомнила, что в холодильнике шаром покати, и решила зайти в небольшой магазинчик по соседству с домом. Продавщица сложила мои покупки в пластиковый пакет, я повернулась и пошла к двери. Именно в этот момент в магазинчик ворвался длинный худой парень, бледный, как смерть, с темными кругами под глазами, небрежно и не по сезону легко одетый, в одной только тонкой джинсовой куртке. Он размахивал ножом и кричал что-то бессвязное. Явно наркоман, мучившийся без дозы и решивший раздобыть легких денег. Не замечая оцепеневшую от неожиданности меня, он подскочил к молоденькой испуганной продавщице и приставил к ее горлу нож. «Деньги давай, немедленно». Девчонка потянулась, чтобы открыть кассу, но тут наркомана совсем переклинило. Он заорал что-то невнятное и воткнул кончик ножа в шею девушки. Потекла кровь. Девчонка тоненько пискнула, как испуганный мышонок, и потеряла сознание. «Дура!» Заорал грабитель и занес нож для удара. Тело мое действовало быстрее разума. Сама не понимаю, как, я схватила со стеллажа большую стеклянную банку с огурцами, подскочила к наркоману и ударила его банкой по голове. Он пошатнулся, повернулся ко мне и, прежде чем грохнуться на пол, потеряв сознание, неловко махнул ножом и попал. Я почувствовала резкую боль в груди и, скосив глаза, увидела, что в ней торчит, словно уродливый нарост, рукоятка. Случайный удар оказался невероятно точным, между ребер и прямо в сердце. Очнувшаяся девчонка нажала тревожную кнопку, а потом что-то заголосило в телефон. Но я уже с трудом воспринимала это. Больно мне уже не было, видимо, от шока, но изо рта неожиданно хлынуло что-то красное и горячее, а потом пришла темнота. Не надо исправлять. Героиня иронически вспоминает старую частушку. Мой миллионок тракторист, я его доярочка. Он в мазуте, я в говне. Симпатична парочка. Глава первая, в которой героиня понимает то, что она и есть герой. Началось все стандартно. Я пришла в себя и поняла, что у меня болит все тело. Так, словно по мне прогулялась толпа слонят или пьяных питерских гопников, празднующих победу любимого «Зенита». Но раз я чувствую боль, значит, жива. Неужели продавщица оклемалась и вызвала полицию и неотложку? И меня сумели каким-то чудом довести до больницы. Это сраный-то в сердце. Чудеса, да и только. Я попыталась открыть глаза, причем открылся только правый. Левое веко было распухшим и неподвижным и открываться отказалось категорически. Странно, вроде в глаз мне от наркоши не прилетало. Или это санитары об угол стукнули, пока в машину грузили. Я тихо, истерично хихикнула, и тут поняла, что и правым глазом не вижу ничего. Ну, вообще ничего. Вокруг была тьма. Я задавила на корню подступающую истерику и стала анализировать ситуацию. Вариант первый. Что-то случилось с глазами, и я ослепла. Вариант второй. Меня похоронили заживо, приняв за мертвую, и сейчас я в гробу. Руки непроизвольно дернулись вверх и нащупали пустоту. Не гроб. Какое-то помещение. Да и на больничную палату что-то не похоже. Лежу я, похоже, на полу, на какой-то подстилке. Правая рука дернулась в бок и ощупала стенку. Стенка, как стенка, обшитая чем-то вроде фанеры. Да где же я? Я охнула и попыталась сесть. Это мне удалось со второй попытки. И тут я поняла, что со мной и впрямь что-то не то. Серьезно не то. Тело казалось каким-то высохшим, слишком маленьким и легким. Да что такое происходит? Что со мной? Левая рука нашарила рядом с изголовьем что-то вроде тумбочки, на которой лежали очки. Что о? Очки. Да, я тетка уже не молодая, но единственная часть тела, с которой у меня точно все было в порядке, это глаза. Ни возраст, ни немыслимое количество проглоченных книг, ни постоянное сидение у компьютера на моем зрении не сказались никак. Откуда очки? Но тут моя неугомонная левая рука нащупала рядом какой-то свисающий шнурок, и я за него машинально дернула. Раздался тихий щелчок, и наверху загорелась лампочка. Я облегченно вздохнула. Вот дура. Заживо похоронили. А то, что просто свет выключен, это в голову не пришло. Ну да, ну да. Мы легких путей не ищем, мы их прокладываем. Я с любопытством огляделась. Крохотная комнатушка без окон, матрас на полу, деревянный ящик, играющий роль прикроватного столика, лампочка без абажура на витом шнуре, несколько вбитых в стену крючков, на которых развешана поношенная одежда, школьный ранец, потрепанный и потертый. Мля, здесь какой-то школьник обитает. На ящике столики лежало несколько учебников, тоже изрядно потрепанных, но изначально довольно ярких. На обложке одного танцевали английские буквы, на обложке другого значилось «Основы наук», тоже по-английски. И очки, круглые очки, замотанные скотчем посередине. Нет-нет-нет, да быть такого не может, это все выдумки, я брежу, это сердце перестало работать, и мозг, лишенный кислорода, выдает этакие глюки. Я не Гарри Поттер. Душа противилась, но руки уже схватили один учебник и начали листать. Ага, в пластиковой обложке был такой кармашек, а в нем лежала карточка, написанная от руки типичным учительским каллиграфическим почерком. Гарри Д.Ж. Поттер. Начальная школа Литтлвингинга. По-английски. По-английски, мать твою. Руки сами заметались по телу, ощупывая его, и сначала обнаружили отсутствие кое-чего привычного, а потом и наличие кое-чего неучтенного. Я истерически хихикнула, пытаясь собрать мысли в кучку. Вот тебе и идеальный фанфик. Хотела, получи и распишись. Неучтенный фактор, бля, неучтенный фактор. И вот тут меня накрыло, товарищи. Лампочка под потолком замигала, стены завибрировали, и я в очередной раз погрузилась в темноту. И в этой темноте ко мне пришла Гарькина память. Что я могу сказать? Все, что видела, было по канону. Нет, никаких ават и рассыпающегося прахом Вальдемарта. Возможно, пока. Возможно, это было слишком травмирующим воспоминанием, и Гарькина память его просто заблокировала. Я увидела улыбающееся лицо юной рыжеволосой женщины, милой, немного похожей на лисичку, с хитрыми ямочками на щеках, увидела молодого лохматого парня в очках, футболке и джинсах, еще одного парня, красавчика с синими глазами и рассыпающимися по плечам вороными кудрями, большую черную собаку, на которой было так весело кататься, цепляясь за ее шерсть и ковыляя на нетвердых подгибающихся ножках, молодого, но уже с намечающимися залысинами толстячка в сером костюмчике, еще одного молодого мужчину с грустными глазами в поношенной одежде. Так, это, похоже, Лили и Джеймс сотоварищи. Ванна на львиных лапах с массивными кранами, Лили купала меня в ней, ловко отвлекая внимание наколдованными цветными пузырями и резиновой уточкой, которая сама плавала, шевелила хвостиком и даже крякала, крохотная метла, на которую меня усадил синеглазик, и восторг полета, такое детское, такое ничем не замутненное счастье. А потом воспоминания стали резко меняться, вместо милой рыжей мамочки передо мной возникло лицо молодой блондинки с брезгливо поджатыми губами и толстяка с усиками щеткой, крик, ругань, подзатыльники, толстый мальчишка, который все время норовил ударить, ущипнуть, укусить. Робкие попытки искать защиту у взрослых, и новые наказания. В общем, жизнь у Дурслей протекала по канону. Просто удивительно, что Гарька не озлобился, несмотря ни на что. Он, бедняга, постоянно надеялся стать хорошим для этих выблядков, помогал по дому, выполняя все приказы Петуньи, старательно учился, когда пошел в школу, но его успехи вызывали у семейки только брезгливые гримасы, робко пытался что-то рассказать тетке. Зря. Эта парочка видела только собственное чадо, вот Дадли они просто дышали. А Гарри? Он был неприятным дополнением, пятном на идеально чистом петуньином ковре, и получал все по остаточному принципу. Одежда, дадликовые обноски, еда, то, что оставалось на дне кастрюли после того, как все вкусненькое уже попало на тарелки Вернона и Дадли, подержанные учебники, сломанные игрушки. Но до поры до времени он держался. Цеплялся за свои воспоминания, не верил злобному шипению Петуньи во время воскресных чаепитий с тупыми подружками про сестру-неудачницу и шлюху и зятя-алкоголика, верил в то, что они живы и непременно объявятся и его заберут, верил в хорошие, несмотря ни на что, и у магической Британии был шанс получить своего канонного героя, до вчерашнего вечера, а вчера, вчера Гарри умер, нет, его не избил Вернон, как это часто писали в фанфиках. Дурсли вообще редко прикасались к Гарри, орали и читали нотации, это да, запирали в чулане, как два пальца об асфальт, сажали на хлеб и воду, это тоже частенько бывало, но не били, зато милый кузен старался вовсю. Правда, в школе, так вот, в школе Гарька наловчился убегать от кузена, он вообще был легким, вертким и быстрым, ловец будущий все-таки, а вот дома, дома, где он был обязан выполнять поручения Петуньи, порой очень опасные для восьмилетки поручения, дома он был беззащитен перед проказами великовозрастной деточки. Петунья с Верноном старательно не замечали, в какого ублюдка постепенно превращается сыночек, и продолжали его холить и лелеять. А этот сытый крысеныш не упускал ни единой возможности почесать кулаки о Гарри. А вчера, ох, вчера на задний дворик ветром занесло какую-то тряпицу, которая зацепилась за выступ крыши и повисла. Непонятно откуда взявшаяся тряпица, подозрительно напоминавшая остаток кружевных дамских панталон, ужасно портила идеальный задний дворик Петуньи, Вернона еще не было дома, и она приказала Гарри принести стремянку, снять тряпку и выбросить ее в мусорный бак. Гарька стремянку принес и даже на крышу забрался, ага. Петунья, решив, что все идет, как надо, скрылась в доме, и тут этот мелкий жирный Боров, это тупое быдло, короче... Он стал трясти стремянку, по которой спускался Гарька, и тот упал со стремянки, да так неудачно, что ударился виском о ее же выступающую часть, и умер, совсем. Дадли трусливо метнулся в дом, оттуда через несколько минут выскочила Петунья, подхватила Гарьку на руки. Не подумайте, не для того, чтобы неотложку вызвать, Она утащила его в чулан и закрыла дверь, надеясь, что проблема рассосется сама. Похоже, Гарько уже не в первый раз страдал от родственного внимания кузена, но теперь все было не по-детски. Дадличик стал самым настоящим убийцей, и тот факт, что мою многострадальную душу каким-то непонятным образом занесло в покинутое законным хозяином тело, этого никак не отменял. Да. Так что с этого момента начинается совсем даже не канон. Потому как между наивным зашуганным мальчиком и 50-летней теткой, умудрившейся отработать больше 20 лет в школе и остаться при этом в здравом уме и твердой памяти, дистанция огромного размера. Кажется, кое-кого, ответственного за это счастливое детство, я сумею удивить. А Гарько, очень надеюсь, что сейчас он там, где ему лучше, встретил маму и папу, и все у него будет хорошо, в следующей жизни, раз это так не задалось. Тут я хмыкнула, еще раз собрела взглядом убогое обиталище и подумала, что как-то быстро смирилась с попаданством в тушку героя. Что-то тут не так, наверняка не так, но ладно, пока стоило поразмыслить о другом, что я имею в активе, ибо информации было катастрофически мало. И первый вопрос, канон это или фанон? Потому как по сравнению с некоторыми фанфиками канон Роулинг был относительно сытым, спокойным и безопасным местом. Я еще раз попробовала пошевелиться, и тут поняла, как ужасно устала. Нет, сейчас лучше поспать, а об остальном я подумаю завтра. Все-таки сейчас я в теле ребенка, пережившего немалый стресс, и не получившего вообще никакой помощи. Ох, дурсли, какие же вы дурсли. Ладно, проблемы я буду решать по мере их поступления, а сейчас мне нужно спать, спать. Утро началось ожидаемо. Прыжками по лестнице, сыплющейся в лицо трухой и воплем Петуньи. «Вставай, мальчишка! Она что, совсем тупая? А если бы не мое попаданство, она бы труп Гарькин будила. Ну ладно, встаем». Сделав попытку подняться и ощупав голову руками, я с удивлением поняла, что тело болело уже меньше, только на виске волосы были вымазаны в чем-то липком. Открылся и левый глаз, хоть и не до конца. Видимо, когда это несчастное тельце летело со стремянки, еще и глазом умудрилось обо что-то приложиться. Но самочувствие лучше, чем я ожидал. Видимо, все дело в более высокой регенерации этого тела. Ах, да, я ведь волшебник, типа. Дверь со скрипом распахнулась и на пороге чулана показалась Петунья. Ты что, оглох? Вставай немедленно, помоги мне приготовить завтрак. Разумеется, я ее понимал. Во-первых, кое-какие знания мне достались с Гарькиным телом, во-вторых, английский я и без того знала на неплохом уровне, равно как и французский. Была мечта когда-то по Европе покататься, да то времени не было, то денег. В общем, если вы не попали в Европу, Европа пришла к вам. Итак, что домой проситься бесполезно. Но что-то Петунья на меня смотрит как-то странновато. Неужели заметила, что с племянником наконец-то не все в порядке? Похоже, да. А сейчас самое время проверить речевой аппарат. Слышу, миссис Дурсль, спокойно сказал я, спасибо за вовремя оказанную медицинскую помощь. Я-то ак вам благодарен. Петунья попятилась и сделала такое движение, словно захотела захлопнуть дверь. Нет уж, разбудили, так получите. Я спокойно вышел из чулана и невозмутимо сказал. Я хотел бы умыться и поменять одежду, миссис Дурсль. Это грязная и испачкана кровью из-за того, что ваш сын меня убил. Петунья ощутимо побледнела и оперлась об стенку, но быстро собралась. Как же, поклеп возводится на ее любимого дадлика, и взвыла не хуже паровозной сирены. Вернон, мальчишка сошел с ума. Я светски улыбнулся и заметил. Вообще-то меня зовут Гарри Джеймс Поттер. Впрочем, как вам будет угодно, я могу пройти в ванную. И да, чистая одежда. Петунья отмерла, но на сей раз не сказала ничего, а Вернон ей на подмогу почему-то не спешил. Поэтому женщина метнулась куда-то и через минуту протянула мне стопку чистых вещей. «Спасибо, миссис Дурсль», — вежливо сказал я и отправился в ванную. Где она в этом доме, я помнил прекрасно. А Петунья продолжала смотреть на меня с ошарашенным видом, придававшим ее в целом симпатичному лицу некоторую придурковатость. Что ж, искренне надеюсь, что я не переборщил со сменой имиджа. Судя по всему, мне здесь еще жить. Глава вторая, в которой герой общается с родственниками. В ванной я прежде всего уставился в зеркало. Очень уж хотелось посмотреть, как я теперь выгляжу. В общем и целом, канон не подвел. На меня с легким удивлением смотрел худенький мальчик с черными растрепанными волосами и удивительно яркими зелеными глазами. Даже странно, глаз такого насыщенного цвета в природе обычно не бывает. Модницы себе цветные линзы заказывают, а у меня все свое, все натуральное, гены волшебника, не иначе. Правда, красно-желтый синяк под глазом сильно портит впечатление. Шрам тоже имелся в наличии, тот самый, в виде молнии. Только вот, моя правая рука привычным жестом дотронулась до переносицы, словно поправляя сползающие очки, только вот никаких очков на ней не было. И видел я прекрасно. Да, видимо, с попаданием это тело получило мое хорошее зрение. Хоть какой-то бонус, а то никаких плюшек в виде сущностей, которые отечески хлопали меня по плечу, выдавали пряники и ставили конечную цель, мне что-то не встретилось. Но где наша не пропадала? Вот осмотрюсь, успокою дурслей, чтобы лишний раз меня не трогали, и попробую заполучить информации побольше. Вообще-то, если верить Роулинг, у меня где-то целый сейф с грудой золота просто так пылится, а я хожу в таких обносках, что без слез не взглянешь. Нет, конечно, одежки чистые, местами даже зашитые, да и поношены мало, качество тоже неплохое, вряд ли дурсли любимому сыночку стали бы всякую дешевку покупать, только вот на моем худеньком теле все это будет напоминать мешки из-под картошки на огородном пугале. Эх, в принципе, все это можно легко ушить, была бы машинка или иголка с ниткой. Нет, иголкой долго, это кому заморышу придется неделю возиться, чтобы подогнать одежду по себе. А бытовых чар я пока не знаю. К этому времени я уже успел раздеться и встать под душ, так что заморышем называл себя с полным основанием. Нет, я понимаю, что нормальный мальчик должен быть худым и с шилом в заднице, только канонный Гарько был абсолютным выражением этого бессмертного образа. И ведь в его памяти нет того, чтобы мальчишку реально морили голодом. Даже когда наказывали, все равно хлеб и воду давали. Золотые люди, мать их, да и Гарько рожу не кривил, ел все, что давали, откуда ж такая концлагерная худоба? Или дело в том, что маленькому волшебнику нужна совершенно другая диета, а не та жирная тяжелая пища, которую готовила Петунья? Вполне возможно, но что-то я слишком задумался. Пора заканчивать сводными процедурами. Смыв с волос липкую корку, я с удивлением обнаружил, что кровавая рана благополучно затянулась, оставив легкую припухлость. Волосы после душа завились крупными кольцами. Вот и секрет знаменитой лохматости, знаменитые блэковские кудри. Просто Гарько всегда старался сохранять короткую стрижку, а при ней кудряшки и будут шухером торчать, чего не делай. В принципе, можно привести в порядок, истратив тонну геля, но нафига волосы портить? Кстати, может, потому канонный Малфой и зализывался так, маменька-то у него тоже из блэков. Не, не о том я думаю, а с волосами все можно проще решить. Надо отрастить чуток и забирать в хвостик, думаю, это не критично. Одевшись в выданные мне Петуньей додликовой обноски, я еще раз взглянул на себя в зеркало. Да, заморыш в одежде с чужого плеча, тоскливая картинка. Ладно, будем работать. А уж синяк. Синяк поистине выдающийся, неужели и на это в школе никто внимания не обратит? А как же суровые английские социальные службы? Раз Гарько ходил в школу, значит, и документы на него какие-то имелись, а раз по документам он сирота, значит, дурслям платили на него пособие, и совсем нехилое пособие, что ж никто никогда не интересовался, куда это пособие тратится. А то есть у меня смутные подозрения, что подарки в немеренном количестве для Дадли как раз из Гарькиного, то есть уже из моего кармана и оплачивались. Пусть у Вернона и собственная фирма, как там, Граннинг скажется, но англичане люди прижимистые. Покупать сыночку дорогие игрушки, которые он регулярно ломает, да тут никакой прибыли не хватит. А вот если денежки левые, платится на бедного сиротку, который особых расходов не требует, ну, кроме остатков еды, конечно, тогда все становятся на свои места. Ладно, можно попробовать спровоцировать дурсли и узнать, так ли это. Спустившись к завтраку, я с удовлетворением отметил, что Петунья прекрасно обошлась без моей помощи. И яичницу сделала, и бекон пожарила, и овсянку сварила, а кофе, который она подала Вернону, благоухал просто изумительно. Увы, мне такое счастье не светило, поэтому я скромненько подошел к столу, вежливо поздоровался и уселся перед пустой тарелкой. Петунья плюхнула мне туда овсянки, подвинула пару тостов с маслом и чай в чашке с отколотым краем. «Ладно, мы люди не гордые, пренебрежем. Вернон, действительно очень полный мужчина с красным, немного одутловатым лицом и гитлеровскими усиками, рявкнул на меня из-за газеты, коей отгородился во время завтрака от любимого семейства. Ты что себе позволяешь, мальчишка?» Голосок у него был, как у муэдзина со стажем, то есть громкий и противный, и будь я прежним Гарькой, наверняка испытал бы сильное душевное волнение, но не слышал он нашего завуча Миккеля Яновича. Когда он порядок во время большой перемены наводил, стены гнулись и стекла дребезжали, а старшеклассники прекращали безобразие, строились свиньей и топали, куда велено. Так что меня такими дешевыми разводками не проймешь. Поэтому я вновь улыбнулся и ангельским голоском произнес: «И вам приятного аппетита, мистер Дурсль. С вами все в порядке». Вернон скомкал газету и уставился на меня. Некоторое время он пыхтел, а я, по-прежнему улыбаясь, ел овсянку, медленно, ложка за ложкой. Вкусная, кстати, явно не на воде, и сахару нормально. Дадли, сидевший рядом с отцом, буравил меня взглядом, но к активным действиям пока не переходил. «Молчи, молчи, Дадли, а то я могу тысячу и одну каверзу придумать, чтобы превратить твою жизнь в ад и даже без всякого волшебства. Российская школа, это вам не пансион благородных девиц, там всякий народ учится, и всех как-то учить надо. А уж креативность мышления у некоторых особей зашкаливает, вот их проделки я на тебе и опробую, если что». Дадли, похоже, некоторым инстинктом самосохранения все-таки обладал, прочел, паршивец, что-то в моих глазах и поспешно отвел взгляд. Наконец Вернон разродился: «Ты почему не помог тете приготовить завтрак? Это твоя обязанность. Спешу и падаю, вот только шнурки поглажу и шкаф проветрю. Ах, Вернон, Вернон, все одно и то же, никакого у тебя воображения. Стоит чуть-чуть надорвать шаблон». Я улыбнулся еще нежнее и ласково сказал: «Я работаю кухаркой, сэр, или горничной. Согласен, только давайте обговорим оплату». Вернон запыхтел, как перекипевший чайник: «Ты что говоришь? Мы тебя содержим из милости, твои никчемные родители сдохли, а ты сидишь у нас на шее и еще смеешь что-то говорить о деньгах. Да кому ты нужен, кроме нас? Не стоит поминать моих родителей в суе, мистер Дурсль», — прервал его я. «А вот по поводу милости. Большое вам спасибо, просто огромное. Когда я стану взрослым, непременно вспомню про вашу доброту. Все вспомню». Лицо Вернона покраснело так, что мне показалось, что его вот-вот хватит кондрашка. Но тут вмешалась Петунья: «Дорогой, ты опаздываешь. Думаю, нам стоит серьезно поговорить вечером. И, согласись, в таком виде мальчишка не может идти в школу. Это может вызвать ненужные разговоры, как в тот раз». «Ага, значит, разговоры все же были. Тем лучше. Это можно использовать». Вернон немного успокоился и, смерив меня взглядом, заявил: «Пожалуй, сегодня ты останешься дома, мальчишка. Дадли отнесет записку для учительницы. А вечером мы серьезно поговорим. Похоже, ты начал отбиваться от рук». «Как скажете, мистер Дурсль», — согласился я все с той же улыбочкой. И на самом деле я был очень доволен. Если в семейке Дурсли и есть слабое звено, то это Петунья. Во-первых, я, то есть Гарька-бедолага, ее кровный родственник. Во-вторых, она может мне хоть что-то рассказать о волшебном мире, если верить канону. И в-третьих, я хочу банально раскрутить ее насчет пособия, и если эта милая семейка и впрямь получала неплохие деньги, а бедного Гарьку клеймила бездельником, дармоедом, уродом и выродком, тогда буду думать, что делать дальше и как сделать свое существование хотя бы сносным». Дадли на слова отца сморщился, как от кислого, и заныл: «Ну почему ему дома можно остаться, а мне нельзя? Я тоже дома хочу. Маам-маа». Петунья поджала губы и сердито сказала: «Ты пойдешь в школу, Дадли, и отнесешь записку о том, что этот нездоров. Не спори, так нужно». Дадли взглянул на отца, но понимания не встретил и смирился. Правда, его маленькие глазки в белесых свиных ресницах пообещали мне кары небесные, но я не Гарька, терпеть не буду. Тем более, что один раз этот свиненыш меня уже убил. И я невозмутимо продолжал наворачивать завтрак, игнорируя странные взгляды семейства, а когда закончил, привычно отправился к раковине. «Помою посуду», — с меня не убудет, пусть папа свин и его мини-копия думает, что все идет по-прежнему. Наконец свины умелись, и я остался наедине с Петуньей. К этому времени я уже помыл посуду, протер стол и спокойно сказал женщине, наблюдавшей за мной от дверей кухни, холодным педагогическим голосом: «Нам нужно поговорить, миссис Дурсль, серьезно поговорить. Присаживайтесь». Петунья сделала шаг вперед, отодвинула стул, но тут как-то опомнилась и взвизгнула: «Ты не Гарри, кто ты такой?» Вот только истерики мне не хватало. Понятное дело, не Гарри, но порхать по дому весь день в стиле «я, раб лампы», то есть Дурсли, я не намерен. В конце концов, я сюда не просился, а раз уж попал, так терпеть то, что терпел несчастный мальчишка, не буду. В конце концов, мне и в прошлой жизни пакостей было достаточно, а если кто-то вздумает оправдывать Дурсли тем, что они все-таки не били сироту смертным боем, то я так отвечу: психологическое насилие куда хуже физического. Огнобили беднягу в этом доме настолько регулярно и умело, что просто чудо, что к Хогвартсу канонный Гарри сохранил хоть какую-то адекватность. Так что нетушки. Пусть я всех своих возможностей не знаю, магией своей не владею и вообще хилый 8-летний пацан, но мозги, слава богу, остались при мне, кое-какие знания, в том числе и знания канона, тоже, так что выживем. Поэтому я добавил в голос льда и повторил: «Присаживайтесь, и не надо истерики, я, Гарри, только вот после того, как ваш любимый сын меня убил, у меня появились кое-какие дополнительные способности». Петунья как-то неловко пристроилась на стуле и неожиданно тихо спросила: «Что значит, убил? Не смей клеветать на Дадли, он хороший мальчик, это ты?» «Ну, да», вежливо кивнул я, «урод и сын шлюхи и алкоголика». «Переигрываете, миссис Дурсль?» «Не верю. Тем более, что теперь я точно знаю, кем были мои родители и как погибли. И кто я такой? Видите ли, какая-то высшая сущность решила, что умирать мне еще слишком рано, и вернула в тело, хотя я очень хотел к маме и папе, поверьте». Петунья опустила глаза. Похоже, ей стало, ну, не верю, что стыдно, но неуютно. Не должны нормальные 8-летние мальчики так говорить. Но мне было по барабану на ее моральные страдания. У этой пакостной семейки хватило ума издеваться над младенцем, так что бачили очи шоку пували, теперь ешьте, хоть повылазьте. И продолжил: «Так вот, прежде, чем я вернулся, я узнал, кем были Лили и Джеймс Поттеры, и о том, кто их убил, и о том, что они были волшебниками, как и я, и как меня вам подкинули, как бездомного щенка, в корзинке. И как вас настолько напугали магические выбросы малыша, который потерял свою семью и по-другому реагировать на это просто никак не мог. И поэтому я стал для вас козлом отпущения, особенно для вашего сына, миссис Дурсль. Так что я знаю все». Петунья подняла на меня глаза и взвизгнула: «Мальчишка, ты ничего не понимаешь». «Да все я понимаю», вздохнул я, «и готов принять то, что у вас сложные отношения с миром волшебников, что Джеймс Поттер и его друзья испортили вам свадьбу. Я даже готов извиниться за это, но, я, лично я, в чем виноват? Меня никто не спрашивал, хочу ли я жить с вами, прежде чем подкинуть на ваш порог. А ведь вы были сестрой моей матери, миссис Дурсль». «Почему, была?» — спросила Петунья. «Мы, твои родственники. И вообще, еще вчера ты называл нас дядей и тетей». «Больше не буду», — отрезал я. «С родственниками так не обращаются, и я не считаю вас таковыми больше. Ставлю вас в известность, миссис Дурсль, что я отправляюсь в полицию». «Что?» — потрясенно спросила женщина. «Ты хочешь им рассказать весь этот бред про Дадли? Да у тебя и следов-то почти не осталось. Кто тебе поверит?» «В полиции Литл Уингинга», — продолжил я, — «может, и никто. Но я доберусь до Лондона. Я найду службу опеки. Я обращусь в редакцию первой газеты, что попадется мне на пути. Я пойду в отделение полиции. Всех все равно не заткнут. Тем более, что я буду просить отдать меня в приют, в приемную семью, куда угодно, лишь бы подальше от вас. Само собой, я здорово рисковал и блефовал на голубом глазу. Если уж за столько лет моим состоянием никто не озаботился, то вряд ли такой фортель у меня получится сейчас. И в приюте всяко похуже, чем с Дурслями. Там таких Дадли будет не один десяток, ото всех не отобьюсь, да и приемные семьи тоже бывают разные и не факт, что мне повезет. Так пока мне остается только один вариант, более или менее вменяемые дурсли. Хотя бы на время адаптации в здешнем мире. А там будем посмотреть. Поэтому я продолжил, добивая Петунью морально. Не спорю, мне могут не поверить. Но я постараюсь поднять шум и рассказать о ваших методах воспитания как можно большему количеству людей, миссис Дурсль. Пусть вас оправдают, пусть меня запрут в какой-нибудь школе святого Брутуса, но как отнесутся к такому скандалу ваши соседи? А, к тому же, я ведь вырасту. Почему вы не подумали об этом, миссис Дурсль? Я постараюсь выжить где угодно, а потом обязательно навещу вас, и у нас будет долгий вечер воспоминаний. Похоже, мне удалось дожать Петунью, и она мне поверила. Женщина побледнела, как полотно, и прошептала: «Ты – чудовище!» «Поправочка», – отрезал я, – «чудовище, которое вырастили вы, все вы, Дурсли, и вы просрали свой шанс получить любящего и благодарного племянника. Так что я пошел, миссис Дурсль».